Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Юлиан Семенов. Экспансия 2. Майкл Сэмл. Лондон. Ноябрь 46-го. «Вот, посмотрите хорошенько фотографии», — сказал человек, сидевший напротив Сэмела в маленьком ресторанчике на Чаринг-Кроссроуд. «Это он. Здесь этот... господин снят в профиль, в штатском, видите? С летчиками эскадрильи «Кондор». Это и есть мистер Штиглиц. Или Штиблиц. Я не отвечаю за точность написания его фамилии. Здесь его фото в Португалии. Кстати, вам знаком человек рядом с ним, который смотрит на Эшторил? Нет. Это Шелленберг, шеф политической разведки Рейха, непосредственный босс Штиблица. Когда он был в Португалии? До войны или в самом начале. Это вам предстоит уточнить, мистер Сэмл. Вам, а не мне. А вот наш знакомый в Берлине в 44-м. Тут он в форме, видите? А эта фотография сделана швейцарскими службами на границе в 45-м. Тогда он был Бользеном. Видимо, если вас заинтересует эта тема, целесообразнее всего подавать его именно под этим именем. Тогда будут вовлечены швейцарцы. Их подтверждение, добейся вы официального запроса властей, крайне ценно для дела поиска этого господина со свастикой. Ну и, наконец, вот его последнее фото, сделано в Мадриде месяц назад. Это все, что я имею, мистер Сэмл. Материал в высшей степени интересен. Благодарю вас. Как вас зовут? Скажем, мистер Вестминстер или сэр Эдвард. Называйте как угодно. Я не буду возражать. Признаться, я не очень-то люблю людей, скрывающих подлинное имя, особенно когда они безвозмездно передают жареный материал. За публикацию несу ответственность я, сэр Эдвард. Чем может грозить вам опубликование фальшивки? Увольнением. Судебным процессом, если я ошельмовал честного человека. Вот видите, мистер Сэмл, а мне грозит смерть. Не только мне, но и моей семье, если вы сошлетесь на меня, потому что я теперь живу в Австрии. Но раньше при Гитлере сидел в Освенциме. Человек задрал рукав. Видите татуировку? Это мой номер в концлагере. Не думайте, что с нацистами покончено, мистер Сэмл. Они затаились. Но они умеют мстить. Вы их не знаете. Я знаю. Почему вы обратились в мою газету? Я обратился не в газету, а к вам. Странно, я ведь не имею имени. Я не так давно начал, я еще не сделался звездой, сэр Эдвард. Поэтому я к вам и обратился. А главное, я знаю, что у вас нет семьи. Вы одиноки, мистер Сэмл. Поэтому можете рисковать. Это и побудило меня обратиться к вам. Вот еще. Он достал что-то из кармана поношенного, но тщательно выутюженного серого пальто. Сшито в талию по фасону конца 30-х годов. Широкий лацканый карманчик. Воротник черного бархата тоже потерт, но явно не куплено, а заказано у очень хорошего портного. Я вам и это оставляю. Здесь несколько страничек из архива, связанного с деятельностью Бользена. У Маца был прекрасно поставлен учет документов. Кто вы по национальности? Австриец. Или натурализовавшийся американец. На выбор. Хорошо, я поставлю вопрос иначе. Ваше вероисповедание. Я католик, мистер Сэмл. Не думайте, что обижусь, если вы откажетесь работать с этим материалом. Я буду искать другого журналиста. Я его найду, обещаю вам. Обидно только, если я потеряю время. Этот Бользен почувствовал, что петля затягивается, и начал действовать. Я не знаю, в Мадриде ли он сейчас. Почему он должен был почувствовать петлю? Потому что... Да вы посмотрите архив, поймете. Начали крутить конкретные дела. Убийство некоего Вальтера Рубинау и госпожи Дагмар Фрайтаг. Кто именно начал крутить эти дела? Мы, мистер Сэмл, мы. Антифашисты. Сэмл прочитал 5 страниц, сколотых аккуратной маленькой скрепкой. Похоже, подумал он, удача сама плывет в руки. Зачем же отталкивать ее? Я могу получить ваш адрес, телефон? Человек покачал головой. Достаточно того, что у меня есть ваш телефон и адрес. В случае надобности я окажусь рядом. Номер его лагерной татуировки 962-412, подумал Сэмл. В крайнем случае можно будет выяснить имя. Он прав. Отчетность у нации была отменной. Он мог прийти ко мне еще и потому, что я опубликовал 3 материала о Рудольфе Гессе, и о них заговорили на Флит-стрит. Он прав, когда говорит о силе нации. Все-таки Борман исчез, да и смерть Гитлера еще надо доказать. Не зря же Мейл печатала сообщение, что фюрер скрылся на подводной лодке, причем якобы плыл через Ирландию. «Если этот материал опубликуют, — сказал наконец Самел, постучав пальцем по страничкам, — и он будет хорошо принят читателем, я должен буду продолжать поиск. А где я получу дополнительные архивные материалы про нацистов? Риск риском, я готов на риск, но перед тем, как начнешь играть в темный, надо все тщательно взвесить. Вы отказываетесь назвать свой адрес. Я опубликую этот материал. Читатели запросят продолжение, а что я отвечу?» «Ответите, что идете по следу», — усмехнулся человек. «Почему бы нет? А я буду рядом. Я в этом больше заинтересован, чем вы, поверьте». «Если бы вы назвали какого-то третьего человека...» «Нет-нет, это не форма гарантии, которую я прошу. Просто в случае успеха материала я бы обратился к этому третьему и сказал, что хочу вести эту тему и впредь». «Адрес третьего человека? Что ж, об этом можно подумать. Очень вероятно, что я дам положительный ответ. То есть, наверняка я дам положительный ответ. Но в том случае, конечно, если этот материал...» Он ткнул тонким пальцем в фотографии Штирлица, лежавшей на дубовом столике. «Прозвучит так, как ему надлежит прозвучать. Я дам вам адрес и телефон вдовы Вальтера Рубинау. Вас это устроит?» «Пожалуй». «Ну вот и договорились». Самел проснулся поздно. Солнце било в глаза сквозь жалюзи, веселый, как щенок. Год назад он купил маленькую дворняжку с глазами персидской княжны. Умна, дрессировку брала с лета. Стоило Майклу показать ей, как надо прыгать через скакалку, Нелли, он дал ей это странное имя, сразу же повторила его движение. С такой можно в цирк. Перед тем, как идти в редакцию с готовым материалом о Бользине, он завез Нелли маме. Собака не переносила одиночества, скулила. Когда он возвращался, бежала ему навстречу, забрасывая зад, словно грузовик с плохо отрегулированным развалом колес. Только в этом и проявлялась ее непородистость. Вообще-то, глупое слово в приложении к собакам. Породистые колли жрут своих стареньких хозяек, когда те отдают Богу души. Очень породисто, ничего не скажешь. Сэмэл сладко потянулся, зевнул, подумал о том, что сегодня, если газета со статьей хорошо разойдется в розницу, можно сесть за книгу. Правда, чем больше он входил во вкус репортерской работы, тем меньше оставалось времени на литературу. Все-таки главное дело засасывает. Газетная общность навязывает свой ритм жизни, и что ни говори, он прекрасен. В редакции за чашкой кофе, среди грохота пишущих машинок, бормотания телетайпов, в общении с коллегами ощущаешь всю нежную малость этого тревожного мира и свою высокую перед ним ответственность. Сэмюэл поднялся с тахты, не надевая трусов, спал голым. Прошел на кухню, посмотрел, что осталось в холодильнике. Не густо. Пяток яиц, чуть-чуть масла, ломтик ветчины. На завтрак хватит. Надо бы успеть купить продуктов на неделю, пока не закрыли магазины. Присел к столику, открыл потрепанный блокнот, в который записывал хозяйственные траты. Подсчитал, сколько придется истратить на тушенку, яичный порошок, 5 упаковок сыра, пачку кофе, масло и 3 ломтика ветчины. Покачал головой и начал считать наново. Слишком большая трата. Ограничился 3 упаковками сыра и ломтиком ветчины. Вместо тушенки решил взять дешевые куриные потроха. После крепкой выпивки горячий бульон — истинное спасение. Надо бы проверить печень, сосет под ложечкой. Нет ничего важнее печени. Котел организма, точнее, не скажешь. Потом он пустил чуть теплую воду, забрался в ванну и 10 минут блаженствовал. Вспомнил давешнего собеседника. Интересный старик. В наше время колоритных людей мало, идет какая-то штампованная продукция, а не люди. А чего так? Говорят, раньше в газете значительно быстрее замечали одаренных репортеров, ждали их публикаций. Теперь ждут кратких сообщений. Как одета Джоан, диктор 2-й программы радиослужбы BBC, не очень-то даже и вслушивается в то, что она читает. Только когда дают динамику роста доллара и, соответственно, падения фунта, кончают болтать, пить чай или мыть посуду. Деньги есть деньги. Жизнь, говоря точнее. Все-таки радио убивает журналистику. Оно открывает дверь в любой дом ногой. Снисходительно и властно, причем особых усилий на это и не затрачивается. Материалы читают серые, слова нет, чистая фиксация фактов. А тут в газете надо вертеться пропеллером, чтобы найти изюминку. О сенсации говорить нечего, это стало редкостью. Статьи об угрозе Кремля, о стычках католиков с полицией, о ситуации в Греции стали бытом. К этим трафаретам уже привыкли. Своих забот хватает. Люди все больше и больше интересуются тем, что происходит на острове. Слишком много нерешенных проблем. Поэтому-то Сэмэл так искал сенсационные материалы, публисити для журналиста прежде всего. Знакомился с замшелыми историками, которые рассказывали забытые страницы биографии писателей, художников и актеров. Кстати, про художников читают меньше. Особенно интересуются актерами. Потому видно, что каждый человек в душе актер. Все мы играем дюжину ролей одномоментно. Поди иначе проживи, вмиг сомнут. Сэмэл вылез из ванны, до красна растерся жестким полотенцем, потом вернулся на кухню, включил плиту, поставил сковородку, разболтал в воде яйца, сделал омлет, заварил кофе и включил радио. Он называл его мусоропроводом, держал на кухне, на подоконнике. Вспомнился от чего-то диск русского певца Вертинского, совсем недавно поступил в продажу в цикле «Голоса минувшего». Там была прекрасная песня. Как хорошо проснуться одному в холостяцкой постели. Действительно, подумал Сэмэл, всего одна строка, а сколько в ней высокого смысла. Бедная мама, она мечтает, чтобы я женился. Я не женюсь, ни в коем случае не женюсь. Я не смогу тогда сидеть на кухне голым и мечтать, о чем хочется. Я должен буду гнать самого себя с утра и до вечера. Еще бы, семья. Конечно, я люблю мамочку, но какая мука сидеть у нее в гостях и выслушивать ее советы. Старики все-таки несносны. Живут своими представлениями, считают нас детьми, несмышленышами. То же самое ждет и меня, если я женюсь и заведу Абултуса. Он так же, как и я, будет придумывать отговорки, только бы не прийти ко мне вечером и не выслушивать мои сентенции. Воистину, все возвращается на круги своя. Лучше заведу еще двух собак, если почувствую себя старым. Что может быть прекраснее Нелли? Никогда не предаст, не человек ведь. И никаких претензий. Накорми и выгули, всего лишь. Одиночество? Я не знаю, что это такое. Во мне живут 20 разных людей, пойди управься с ними. Одиночество страшно для глупых, слабых или больных, а жить больному ни к чему. 10 таблеток снотворного и никаких мучений. При всех издержках середины века именно эта пора учит кардинальности решений. Как это говорят на Востоке, страшно умирать лишь тому, кто за всю жизнь не посадил дерево. Все-таки на Востоке думают совершенно особенно, очень емко и афористично. Сэмэл подчистил сковородку корочкой горячего хлеба, выпил кофе и, вернувшись в комнату, набрал телефон редакции. Сегодня дежурит Бен, циник и пьяница. Циники — умные люди. Никаких условностей, все обговорено с самого начала. Самая удобная позиция. Только отчего-то люди бегут именно ее, сочиняют условности, в которых сами же потом путаются и клянут их, на чем свет стоит. Какая все же глупость нашей жизни, сколь она несовершенна. А мы уже и в небо забрались, хотя здесь, на земле, ничего толком так и не решили. — Бен, привет, это я. — Хорошо, что позвонил. — Что-нибудь случилось? — Ничего особенного, кроме того, что твой репортаж оказался гвоздем. Газеты раскуплены, даем дополнительный тираж. — Да ну! — Именно так, малыш, именно так. — Слушай, я сейчас приеду, а? — Ты лучше не приезжай, Майкл. Ты лучше садись за продолжение. Поверь неудачнику от журналистики. Если ухватил тему, не слезай с нее до конца. Садись и пиши, понял? — Понял, — ответил Сэмэл и, положив трубку, подумал. — Я бы с радостью сел за продолжение, но ведь у меня больше ничего нет. — Черт, зачем я не оседлал этого самого сэра Эдварда или мистера Вестминстера? Незнакомец, однако, позвонил ночью. Поздравил с удачей, продиктовал адрес миссис Рубинау в Швейцарии, пояснив, это совсем недалеко от Лозанны, сказочной красоты место. Женщина, осторожно, не спугните ее. Обязательно возьмите с собой газету. Несколько экземпляров она вам будет признательна. Только не передавайте ей то, что сейчас скажу вам я. Мистер Бользен, видимо, в ближайшее время объявится в Аргентине, скорее всего, в провинции Мисьонес, на границе с Бразилией. Возможно, какое-то время он пробудет в Асунсьоне, Парагвай. Я поставлю вас об этом в известность, когда вы вернетесь от миссис Рубинау. До свидания. Желаю вам удачи. Убежден, ваш новый материал вызовет еще больше интерес, чем первый. Аппарат Гелена озаботился тем, чтобы газета с материалом Майкла Сэмэла сразу же ушла в Аргентину, Парагвай и Чили по нужным адресам. Так угодно комбинации. В том, что этим материалом займется британская разведка, Гелен не сомневался. На фото, опубликованном в газете, Штирлиц был сфотографирован вместе с Шелленбергом. Надо подготовиться к возможному контакту с английской службой. Мугилен никак не мог предположить, что более всего этой статьей заинтересуется сеньор Рикардо Блюм, он же бывший группенфюрер СС Генрих Мюллер.